Доброй ночи. Постоянные слушатели программы «Серебряные нити» скажут, как-то застрял ведущий на теме короля Людвига II Баварского и Рихарда Вагнера. На самом деле, это происходит потому, что меня все мучает и мучает вопрос, который я сегодня хотел бы обсудить в прямом эфире по телефону 495-956-1514, как вы помните. Я бы хотел обсудить или понять самому, каким образом король, безумный король, по признанию психиатров XIX века, вдруг до такой степени предвосхитил, определил, стал нервным узлом, точкой почти всего того, почти всех тех главных проблем, которые происходят с современным человеком. Ну вот, например, Вагнер, камень преткновения, которого я уже ругал в прошлой программе. Ну, в кавычках, конечно, но тем не менее, я хочу сказать, что Вагнер ведь на самом деле не был ни философом, ни мифологом, ни историком, как утверждал он сам. В нашем понимании он писал популярные брошюры о германских мифах, пересказывая как бы других, куда более солидных авторов, которые исследовали Средневековье и возрождение германских наций. Но при этом остался-то миф Вагнера. И эскапист, а Людвиг, вне всякого сомнения, был самым настоящим, законченным, совершенным в своем роде эскапистом. Потому и эскапист, что он, в принципе, не стремится к высокой сложной науке, он не стремится исследовать историю своего народа или как-то глубоко понять своих же историков, ученых. Это сложно. А для того, чтобы продолжать упиваться собой и воображать себя священным королем, нужен именно популярный миф. Сказочка. Не сказка, а сказочка. История достаточно простая и доступная, чтобы можно было ублажать себя. И вот если вы задумаетесь, то поймете, что на самом деле так ведь оно и произошло. И как бы современного эскаписта, предпочитающего любоваться самим собой, он нуждается вовсе не в исторических монографиях, не в работах научных институтов, он нуждается в популярной, идеологизированной версии истории. Только такую историю он понимает и принимает, только из такой истории строит свой патриотизм. Вторая очень характерная особенность, я бы назвал ее визуальным рядом. Истории известны только две ссоры Людвига Баварского с Вагнером. И связаны они всегда с визуальной стороной вагнеровских опер. Дело в том, что Людвиг категорически претендовал на то, что он знает, как должны выглядеть декорации, костюмы, машинерия, сцены в пьесах Вагнера. Вагнер не соглашался с этим, считая, что он единственный и неповторимый гений. Впрочем, не соглашаться с королем, который тебя содержит, было достаточно трудно. Но это характерно, ведь зримым миром овладеть куда проще, чем миром музыкальным. Декорацию можно приказать запечатлеть на картине прекрасного героя, изваять из мрамора или тоже запечатлеть на полотне. Что, собственно, Людвиг и делал, потому что все материализованное остается твоей собственностью навсегда. Вот музыка мимолетно приходящая. И более того, принадлежит она, безусловно, Вагнеру, его музыкальному гению. Видимо, здесь, на этом стыке, и родилась сама идея замков. Да, мир Вагнера должен стать визуальным пространством короля Людвига. И современные короли, богатые и не очень, богатые и бедные эскаписты ведь тоже рассчитывают на популярные мифы и считают при этом, что обладают какими-то знаниями и пытаются воплотить свой мир в образах, пусть даже эти образы и не образы вагнеровских опер, а всего-навсего система картинок, подобранная в интернете и вывешенная на стене в социальной сети. В сущности, происходит что-то до удивления, то же самое. Что-то, за что короля, собственно говоря, и объявили сумасшедшим психиатры его времени. Вагнер, хочу я сказать, ведь, в общем-то, и был попсой, то есть популярной музыкой своего времени. Ведь недаром он никогда не получил продолжателей в оперном искусстве. Ну, эпигоны были, конечно, не без этого, но эпигоны как раз и возникают на волне именно популярности. Более того, это вовсе не оскорбление для Вагнера по той простой причине, что он к этому сознательно стремился. Он стремился стать самым популярным композитором Германии и объединить народ вокруг своей музыки и пересказанных им мифов. И, в общем, конечно же, совсем не случайно, что совсем старенькая Казима фон Бюлов будет приветствовать в 1935 году другого любителя Вагнера, которого звали Адольф Гитлер. И этот поклонник Вагнера на улице Принца-Регента откроет еще один музей – Дом искусств, где фюрер, уже теперь фюрер, будет отбирать для показа массам новых Зигфридов и Валькирий. А король Людвиг тогда, после того, как его заставят изгнать за заносчивость Вагнера из Мюнхена, он будет продолжать его содержать и построит ему грандиозный театр в Байроте. 48 метров высота башни, 2000 человек, невиданные для того времени, вмещал концертный зал. И построен был не только театр, но и железная дорога, по которой народ мог прибывать на премьеру. Вот так начиналась популярная музыка. И вовсе не удивительно, что прием оркестра Вагнера потом переоткроет рок-музыка, и через 100 лет после Вагнера этот прием назовут стеной звука, давлением на уши, чтобы не было свободных музыкальных пространств для размышлений. В общем, конечно, Вагнер – это рок своего времени, его мы и слушаем в музыкальных паузах. Чем ближе к премьере вагнеровских «Нибелунгов» в 1876 году в Байроте, тем более и более в тягость становились для короля его обязанности. Он пишет Вагнеру в то время: «Я хочу вырваться из проклятого мрака ада, из проклятого мрака ада, которые непрестанно стремятся втянуть меня в свой мучительный чадный круг, чтобы прибыть благословенным в божественных сумерках возвышенного горного одиночества. Прочь от дня ненавистного врага, прочь от дневного солнца с его опаляющей видимостью, прочь от профанной повседневности, неблагодатной политики, которая стремится охватить меня своими руками Полифема и столь охотно задушила бы любое проявление поэзии». Людвиг все более и более настойчиво менял ночь и день. Он менял солнце на свет луны и звезд. У короля появился новый образ жизни. Он стал ночным человеком. Ночь стала периодом лихорадочной активности. Засыпает он мучительно, только со снотворными, а позже и в своих садах, посреди которых раскинулись арабские курильни с опиумом, разумеется. Его родной брат Отто, мы забыли об этом сказать, в это время тоже страдает расстройством сна и сильными головными болями. И вскоре за ним придут бурные галлюцинации, и он действительно, совершенно точно, станет душевно больным, вернувшись с поездки на войну. Людвиг, по крайней мере, способен придать своей ночной жизни поэтическую форму. Он странствует в специально созданных для этого роскошных экипажах в стиле рококо, с изображенными по бокам причудливыми мифологическими статуями существ и пастушескими сценами. И, между прочим, суперсовременную технику для того времени он тоже не гнушался использовать. Электрические фонари освещали дорогу. Золотую королевскую корону, из которой струился электрический свет, на вытянутых руках несла нимфа, конечно, ее изображение. Король, его конюхи и лакеи часто были одеты в наряды и парики 18 века. Своего рода путешествие на машины времени. И Людвиг пишет в дневнике: «Поездка в санях рококо, блаженство, непередаваемое ликование, при магическом лунном сиянии сквозь мрачный, покрытый снегом еловый лес». Говорят, что случайные путники просто столбенели, видя этот потрясающий, светящийся, волшебный экипаж короля. Он все больше и больше создавал параллельный ночной мир. И этот мир становился театральным проектом. Действительно театральным, в буквальном смысле этого слова. В 1872 году коронованный зритель впервые приказал поднять театральный занавес для единственного зрителя, для себя самого. Сам Людвиг объяснял это так. Он писал театральному директору: «Я не могу наслаждаться в театре иллюзией, пока люди пялятся на меня беспрерывно и следят с театральными биноклями за сменой выражения на моем лице. Я хочу смотреть сам, а не быть зрелищем для толпы». За 15 лет ночью для короля было дано 209 спектаклей. Шиллер, Гёте, Шекспир и специально писавшиеся для Людвига пьесы на заказанные им сюжеты. В основном из жизни Версаля и из все тех же немецких мифов. Не знаю, сохранились ли эти сюжеты пьес. Вроде бы совсем на нас не похоже. Но посмотрите, как ночью выкатываются современные гигантские кадиллаки, на которых, в общем, не особенно поездишь днем. И вы увидите все тех же доморощенных королей Людвигов, которые катаются на своих каретах, ну, пусть не в таком гордом одиночестве, и не всегда по лесам. Ну, а спектакли для одного зрителя, или, по крайней мере, для очень узкого круга зрителей, это самый типичный чёс современных эстрадных и театральных знаменитостей. На что бы они жили, если их не приглашали бы в богатые дворцы и особняки? Но пусть пока не целые театральные спектакли. Ну, в общем, ведь для кого как. Все как-то удивительно похоже на времена Людвига. Вот что сказала Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Мне кажется, что причина трагедии Людвига Баварского в том, что он неправильно, искаженно воспринимал свое место в мире. С детских лет, когда он в 6 лет говорит: «Я король, не прикасайтесь ко мне», для меня это говорит о том, что он воспринимал свою личность как сверхзначимую. И вся его дальнейшая жизнь, по-моему, шла на подпитывание вот этой своей значимости. А для того, чтобы оправдать эту свою значимость, ему была необходима идея. И вот этой идеей стал Лэнгрин. А потом встреча с Вагнером. Может быть, роковая и для него, и для нас. Но какая-нибудь идея все равно должна была бы произойти. И вот он, его место в мире, я, вот это сверхзначимое я лучше вас всех, я лучше вас всех понимаю, что делать в этом мире. Я хочу жить так, как я хочу, а вы должны жить так, как я хочу. Вот эта вот инфантильность, детскость толкала его к обособленности себя от мира. По-моему, он воспринимает мир как «я и искусство», «я и мир», «я и люди». Вот это вот «я», оно отделено от мира. А то, что он создавал «Малый двор» у себя, и то, что он каждому человеку, которого привлекал к себе, он говорил: «Только не бросайте меня, только будьте преданы мне, и я вас отделю по-королевски, по-королевски». Вот в этом, мне кажется, детскость его. Он забирает в себя каждого как часть самого себя. И вот эта отделенность «я и искусство», «я и мир», «я и люди» — не противопоставление, но отделенность себя от людей, от мира, от искусства. Ведь искусство не изменяет его, не трансформирует, он не вырастает в искусстве, он выбирает в себя как мыльный пузырь и замыкается в себе, как в капсулу, как в тюрьму. Поэтому ему были необходимы замки, поэтому его преследует этот ужас одиночества, потому что он все время отделяет себя от мира при мысли о том, что он миссионер в этом мире, что он предназначен для чего-то великого в этом мире. Так мне кажется. И еще мне кажется, здесь можно провести аналогию с теорией Большого Взрыва. Я об этом хотела говорить еще, когда шел разговор о Стефане Цвейге, о письмах незнакомки. Мне кажется, что по теории Большого Взрыва наша Вселенная, если она открытая система, то она не накапливает в себе массу нейтрино, и тогда она может разворачиваться в бесконечности. А если она закрытая система, то масса нейтрино накапливается, и обязательно накопится критическая масса, и произойдет большой взрыв. Мне кажется, эта аналогия, она лично для меня работает. Я стараюсь жить по принципу открытой системы. Мне кажется, человек должен быть открытая система, народ должен быть открытая система, государство открытая система, и человечество должно быть открытой системой. Закрытая система обязательно схлопнется. И вот он был как раз закрытой системой, незнакомка была закрытая система. И когда человек замыкается в себе, он всегда необыкновенно одинок. И выход, мне кажется, только один – жить по принципу «я в мире, мир во мне», «я в человечестве, человечество во мне», «я в любимом и любимый во мне». Мне кажется, вот в этом причина трагедии Людвига Баварского. Он не смог раскрыться. Он все больше и больше замыкался в себе. Можно ли назвать это нормой? был ли он больным человеком, я не могу судить об этом, потому что я как обыватель вообще не понимаю, что такое норма. Для меня не норма – это когда страдание, когда человек просит о помощи. Но я хотела бы сказать, что и его-то судили. Судьи его, этот совет министров, у них нет целостного вот этого восприятия мира. Они так же отделены, как и он. И поэтому их суд я тоже считаю несправедливым. Но гибель Людвига Баварского для меня, к сожалению, закономерна. Вся беда в том, что он-то ушел во тьму не один, он утащил с собой другого человека. И вот в этом еще большая трагедия для меня. И еще я хочу сказать, что почему сейчас это бегство стало от людей в себя, стало больше. Мне кажется, что человечество вступило на такой этап, когда наша планета стала маленькой, и мы уже осознаем все человечество. Поэтому, мне кажется, вот это вот осознание единства с человечеством – это какой-то вот закономерный этап, который необходимо нам всем осознать. Спасибо. Я бы сказал почувствовать. Когда-то, уже в веке 20-м, осмысляя еврейскую мистическую философию хасидизма, в первую очередь, Мартин Бубер, великий философ, скажет, что существует отношение «я-ты». «Я-ты» – это отношение любви, когда мы ощущаем себя как часть некого единства. Бубер утверждал, что только тогда человек становится человеком, что личность вообще не может существовать без этих отношений «я-ты», без погруженности друг в друга. И поэтому, наверное, не знаю, как насчет безумия, но, по всей видимости, психиатры Людвига были правы. Где-то пустел внутри. Без близости с другим, без любви. А Людвиг, конечно, не умел любить. Человек не развивается, не растет. И, видимо, в моду-то вошло вот это самое отсутствие роста. Параллельный двор, Ефросинья Иосифовна, спасибо, это одна из самых деликатных и секретных тем короля. Ну, в общем, все равно все секретные письма постепенно с годами всплыли, потому что огромное количество писем уходило из секретариата короля для подбора вот этих самых молодых и красивых друзей. И его секретари, а двор, параллельный двор, состоял из лакеев, слуг и конюхов, которые, конечно, возносились на вершину, и поэтому должны были быть постоянно послушны, и постоянно и непрерывно менялись. И его секретари из этого самого параллельного двора отправлялись во все новые и новые заграничные командировки в Италию, Францию, Швейцарию с просьбой подыскивать молодых людей, намекая на интимную сторону дела, но не выдавая это как требование коронованного заказчика. Поразителен дневник Людвига в то же самое время. За 6 дней до своей смерти он записал дневник. Это 1886 год. Отпразднована встреча с Альфонсом. Обед в гроте. Поездка в Амерский лес на Планзее. 1 июня окончательное последнее падение. 2 месяца и 3 недели перед 41-м днем рождения. Боже мой, помните, Ваше Величество, помните, отныне никогда, отныне никогда, отныне никогда. Клянусь именем великого короля и призывая всемогущую помощь Спасителя. Отныне никогда, отныне никогда. король был гомосексуалистом. Он грешил, каялся, запрещал себе, писал в дневнике и снова нарушал этот запрет. Вел себя, как ведут наши банальные алкоголики. Ну, вместе с тем, пить он начинал все больше и больше. 4-5 литров пива и бутылка рака за обедом становились для короля нормой. Он потерял передние зубы, обрюзг. Все меньше и меньше, с каждым днем все меньше и меньше показывался на людях. И единственной его заботой стало строительство замков. Строительство это съедало все больше и больше денег. И постепенно, как-то не предусмотрено, его жизнь человека 40-41 года стремительно катилась к закату. Знаменитый похоронный марш из «Кольца Нибелунгов». К концу 1885 года грядущее банкротство короля стало очевидным. В кассе не хватало около 10 миллионов. В близкой перспективе была продажа королевского имущества, о которой говорили по всей Баварии. И все шло к тому, чтобы прекратить строительство Нойшварштейна. И королю, в общем, было на это глубоко наплевать. Он писал своим секретарям вот из того самого параллельного двора, направляя его по всей Европе. Он писал, цитирую, знаменитая фраза: «Деньги в мире есть и в большом количестве. Следовательно, их можно и нужно найти любой ценой. Только нужно толково подойти к делу». И удивительное дело, но деньги находились, потому что очень многие горели желанием кредитовать короля. Вообще причиной интриги, в результате которой Людвиг был лишен королевского трона, а на его пост был выдвинут единственный наследник, его дядя Люитпольд, которого трудно очень обвинять в том, что он страстно рвался к трону, потому что ему было 66 лет. И, кстати говоря, о Люитпольде он оказался одним из лучших, самых любимых, самых почитаемых правителей Баварии, сделавший больше всего для искусства, культуры и вообще для баварского народа. Это до сих пор святое имя в Баварии. Так вот, Люитпольд был тут ни при чем. История была такой же банальной, такой же остро-современной. Проблема была в том, что король увяз в кредитах, которые никак не мог отдать. И в результате все Баварское королевство, которое отвечало за своего короля, стремительно катилось к банкротству. Вот так. Короля никто не осматривал. На самом деле, в основном, главным доказательством сумасшествия короля была причудливая моторика и замысловатые жесты. Вот и заключение комиссии. Его Величество нередко бывал взволнован, делал странные танцующие и прыгающие движения, дергал, рвал себя за волосы, становился перед зеркалом со скрещенными руками, и искаженным лицом, сидел, уставившись в одну точку, мог часами играться с локоном своих волос или приводить их в беспорядок гребнем. Совершенно непередаваемыми словами имитации тех высшей степени необычных движений Его Величества, которые показывали его камердинеры. Конец цитаты. Ну и в общем, то, что случилось 12 и 13 июня 1886 года и по сей день остается загадкой для истории. Первая комиссия врачебная с представителем министерств и дядюшки Люитпольда явилась в дворец в ночь на 11 июня 1886 года. Не была пущена королю, поскольку явилась она в Нойшванштайн. И в результате комиссия просто напилась, попировала за счет короля и уехала. А на следующий день вернулась в Нойшванштайн опять. На сей раз в комиссии были только врачи во главе с Гуденом и санитары. Ну, они дошли до короля беспрепятственно. Санитары скрутили ему руки. В общем, все было достаточно тихо. Король последовал в заключение в замок Берг, куда экипаж и принял и прибыл 12 июня. Надо сказать, что 13 числа утром Гуден вышел с королем на прогулку в парк. За ним следовал санитар. Гуден остался очень доволен своим пациентом. Говорил коллегам, вот как Ефросинья Васильевна, что он сущий ребенок. И дал телеграмму в правительство. Психиатр Гуден телеграфировал. До сих пор все идет удивительно хорошо и спокойно. Обед короля был обильным. Врачи-психиатры, как вы помните, тоже не считали зазорным перекусить. И каждый доктор из присутствующих, цитирую, запил обед 4 литрами пива и бутылкой шампанского. Вот так вот на каждого. Не ограничивали они гуманные своего пациента. Опекаемый со всех сторон психически больной выпил за обедом кружку пива, 2 бокала майского вина, 3 бокала рейнского и 2 стопки арака. Вот так-то вот. В результате 18:45 доктор Гуден вдвоем с пациентом вышли на прогулку. Через час охрана забеспокоилась, но было уже поздно. Часы на руке Людвига остановились в воде. 18:54. Оба тела нашли при свете факелов с лодки в воде озера. Глубина в этом месте была 1 метр 30 сантиметров. Что это обозначает? Ну, на лице Гудена нашли царапины, следы борьбы. Грузный 40-летний Людвиг то ли притопил, то ли придушил своего 60-летнего психиатра. Удивительная вещь, которая мучает всех. Вопрос, который всегда задают исследователи. Так почему же психиатр, убежденный с большим опытом, если вы помните, это была эпоха без лекарств, почему же он все-таки отправился со своим пациентом, которого объявил опасным, на прогулку в одиночестве? Ведь Гуден тоже был уже отнюдь не молод. И Гудену, конечно, были известны покушения его подопечных на врачей. Как это могло случиться? Все остальное домыслы. Никто этого не знает и никогда не узнает. Но я думаю, что домыслы эти связаны с действующей по сей день болезнью немецкой психиатрии. Возможно, как сказали бы мы сейчас, Гуден считал своего пациента инфантильным. Но я не думаю, что он считал его психически больным. Иначе не пошел бы на прогулку вдвоем. А отправился он на прогулку вдвоем по той простой причине, что сам Гуден упивался своим превосходством над королем, над своим пациентом. Гуден упивался своей властью над Людвигом и возможностью объяснить королю, как надо себя вести, а как не надо. Как себя ведут нормальные люди, такие как Гуден, а как ведет себя ненормальный король. А Эмиль Крепелин, один из отцов-основателей немецкой психиатрии, постоянно будет заявлять, что психиатры в обязательном порядке должны иметь своих представителей в парламенте и в правительстве для того, чтобы наблюдать за ними и в любой момент обнаружить признаки ненормальности. То есть, что они должны стать теневым правительством. И это, именно это, как мне думается, и чувствовал доктор Гуден, ведя на веревочке своего ребенка, пациента, короля баварского Людвига. Наверное, он что-то сказал человеку, который считал себя священным королем. И в ответ на это пациент бросился на врача. И еще один парадокс о популярности и популярном искусстве. Ровно через 50 дней после смерти Людвига замок Нофшвайштайн стал первым массовым туристическим объектом. В него за деньги пускали народ. Замок должен был покрывать кредиты своего короля. За следующие 20-30 лет в нем побывала вся Германия в этом замке. И значит, вся Германия видела популярно изложенный на стенах миф о германских рыцарях, камни власти, камни Люцифера, которые потом искал фюрер. Так произведение эскаписта, созданное для собственного одиночества, фактически стало первым телевизором, первым средством массовой информации.